Алёше не пришлось долго выбирать себе партнершу. Когда он ходил в задумчивости, навстречу ему поднялась девица Лафон, дочь директрисы Смольного. Мадемуазель Лафон так жеманно и красноречиво опустила глазки, что Алёша счёл своим долгом ее пригласить. И не пожалел, ибо девица Лафон оказалась отличной танцовщицей. Издали девица Лафон очень привлекала его, но когда она по ходу танца приближалась к Алёше и, глядя на него, высоко поднимала брови, то чем-то смахивала на курицу, и это не нравилось ему. По окончании танца, когда Алёша вел свою даму к ее табурету, им повстречался граф Робриссони. «Изменница!» — шутливым голосом обратился он к Лафонше. «Почему вы меня не дождались?» «Граф, я люблю разнообразие!» — кокетливо возразила девица, наклонив голову. И Алёша должен был себе признаться, что этот тон очень шел ей. «А что если?» — подумала Алёша. Но тут еще этот очаровательный итальянец. А между тем граф Робриссони в том же шутливом тоне обратился к Бобринскому. «Господин Алексей, не вызвать ли мне вас на дуэль?» «Милый граф, я вас люблю, а потому готов бороться с вами лишь оружием острот». «Браво, господин Алексей!» Алеша откланялся и тут же побежал к своей пассии. «Послушай, Ушаков, ты уже вдоволь натанцевался с мадемуазель Зверевой. Позволи мне потанцевать с ней. Пусть дама сама выберет одного из нас. Итак, мадемуазель, ваше слово». Зверева откинула голову назад и некоторое время молча своими косыми глазами разглядывала обоих стоящих перед ней молодых людей. В этот момент она была особенно привлекательна. «Господа», — сказала она наконец, — «Ушаков мой постоянный партнер. Могу ли я отказать ему?» Алёша пошел бродить по залам. Зашел в залу, где играли в карты. Сел смотреть. Вскоре рядом с ним оказался Рибас. «Вы грустите, господин Алексей? Я вижу, что вам не везет. Но помните, что мужчина не должен поддаваться дурным настроениям. Он всегда должен добиваться своего». Рибас ушел, а Алеша возвратился в танцевальный зал и снова пошел танцевать с мадемуазель Лафон. В перерывах между танцами он искал глазами Звереву, но почему-то не находил ее. А дело было в том, что Рибас, покинув Алешу, отправился к директрисе Смольного и попросил ее вызвать к себе мадемуазель Звереву с тем, чтобы он, Рибас, мог поговорить с ней наедине. Оставшись один на один со Зверевой, Рибас посмотрел на нее презрительно ласковым взглядом, каким он обычно глядел на женщин, с которыми не следует церемониться. «Дорогая мадемуазель, — начал он, — я от души желаю вам добра». Зверева потупилась. Рибас элегантным движением двумя пальцами коснулся ее подбородка и приподнял его. «Глядите на меня, мадемуазель, ведь я уже сказал вам, что желаю вам добра. Я хочу поговорить с вами о господине Алексее. Вам не следует отклонять его ухаживаний, ибо такие ваши действия, как я твердо знаю, вызывают неблагосклонность нашей всемилостивейшей государыни». Зверева своими косыми глазами боязливо смотрела на Рибаса. При упоминании о государыне во взгляде ее промелькнул ужас. «Итак, обещайте мне, что отныне вы будете благоразумны». Девица потупилась и стала нервно перебирать складки платья. «Но?» — повелительно спросил Рибас, снова и на сей раз выше приподнимая ее подбородок. «Обещаю!» — прошептала девушка, покорно глядя в гипнотизирующие глаза Рибаса. Когда Зверева вновь вошла в зал, Алеша сразу двинулся ей навстречу и едва успел опередить Ушакова. Алеша пригласил Звереву и неожиданно получил согласие. «А как же я?» — с обидой спросил Ушаков. Девушка густо покраснела, потом с вызовом посмотрела на Ушакова. Было видно, что она приняла какое-то твердое решение, и что теперь ей во что бы то ни стало требовалось оправдать это решение перед самой собой. «Но вы же скоро утешитесь», — произнесла она с нарочитой небрежностью. «И после этого верь женщинам», — проворчал Ушаков, отходя прочь.